Глава 21. Новый пергамент. В тени, рядом с церковью, Савва с двумя монахами поставил большой стол. Ему принесли чернильницу и письменный прибор. В тот день воздух был раскален, не жужжали насекомые, и лишь из густого душистого леса доносилось пение птиц. Из монастырских зданий слышались разговоры монахов, чистивших коридоры, а из сводчатого помещения рядом со входом раздавались удары молота по железу. Кто-то чинил непослушные петли ворот. Когда Савва и двое монахов смиренно и терпеливо писали, сидя за столом, со стороны входа послышался топот копыт и чьи-то шаги. Савва оторвал глаза от мелкого греческого текста, который он переводил, и увидел, что приехал отец Моисей. Его повозка была наполнена мешками и свертками. Худое лицо Саввы расправилось, исчезли морщины, голубые глаза радостно засветились. Он встал, чтобы встретить гостя, широкоплечего и широколицого монаха, который шел к нему, чтобы обнять его, и сердечно улыбался, говоря: «Брат Савва, пергамент!» Двое монахов, писавших вместе с Саввой, тоже встали, а Моисей достал один из свертков и осторожно опустил его на край стола. Он был замотан в кожу и крепко зашит. Монах Григорий положил перо, достал из кармана ножичек и разрезал шов на свертке. Все четверо с любопытством склонились над ним. Савва вытащил пергамент. «Отличный! Отличный! Смотрите!» Пергамент был тонкий и хорошо выделанный. Он просто манил писать, а Моисей, подогревая радость писарей, говорил: «А ты, Савва, думал, что вы останетесь без материала? Думает о вас, заботится многогрешный Моисей». Григорий достал еще один свиток, развернул его и оставил на столе, и вместе с Анжелко, так звали второго помощника Саввы, начал разгружать повозку и переносить груз в кладовую, которая находилась рядом с винным подвалом. Савва повернулся к Моисею, чтобы расспросить его, как он преодолел каменистый путь, но Моисей предупредил его: «Савва, объясни мне толком, над чем ты так усердно трудишься?» И, сев за стол, так широко раскинул руки, словно хотел обнять все, что на нем лежало, выжидательно глядя на Савву, который терпеливо начал объяснять: «То, что я сейчас делаю, называется номоканон. Это греческое слово, и оно означает сборник правил, сборник законов, которые регулируют отношения в церкви, в государстве, в семье, в торговле, во всех сферах общественной жизни, брат мой». «Для кого ты это делаешь?» — спросил Моисей сухо, почти сурово. «Для нас, для Сербии», — ответил Савва. Моисей медленно кивнул в ответ. «В Греции действуют древние и очень верные законы, наследованные большей частью из Древнего Рима и частично из Египта. Их необходимо перенести в Сербию». «Тогда у тебя нетрудная работа», — громко рассмеялся Моисей. «Только переводи, ничего не надо выдумывать». Савва удивил такой вывод. Он слегка отвернулся, не переставая краем глаза смотреть на собеседника, и хотел улыбнуться, но остался задумчивым. В нерешительности он не знал, как все это объяснить себе и Моисею, но собрался с духом и спокойно продолжил. «Эти законы, отче Моисей, должны быть приспособлены к нашему народу. Он еще неграмотен, недавно принял христианскую веру, государство только что создано, отношения в нем еще не налажены. Каждый правитель в своем уделе правит, как хочет, судит по-своему. У каждого своя правда, а народ не знает, что должен делать, что можно, а что нельзя. Вот здесь множество греческих и римских правил. Вот они лежат передо мной. Посмотри, какие толстенные книги. А я все это должен переработать и выбрать из них только то, что хорошо для нас. Изменить их так, чтобы наш народ двигался вперед, а не назад. А каждый народ, он особенный, отличается от других. У каждого свои нужды, свои трудности». и сейчас чужие законы я перекраиваю для наших потребностей, Моисей. Может быть, это самое трудное из всего, что мне приходилось делать раньше. Труднее, чем писать типиконы, службы и письма. Труднее и ответственнее, ведь законы определяют путь развития всего народа. Очень красивый белый голубь опустился на брусчатку у стола и долго что-то склевывал возле их ног. Наконец спорхнул и полетел к куполу церкви. «Я верю тебе, Савва, что это очень тяжелый труд. Я вижу это по твоему лицу. Ты еще молодой, а морщины уже избороздили твой лоб. Ух, какие книжищи!» И Моисей показал на три толстые книги и одну поменьше, которые были аккуратно сложены на краю стола. «И еще», — сказал Савва, словно не слыша слов собрата, — «законы, которые мы создадим, поведут народ через века, если Бог даст. Такой сейчас момент, и такова необходимость в них». Моисей все понял. Огромной ладонью, широкими движениями он гладил лист пергамента, задумчиво и почтительно глядя на Савву, этого молодого, но такого зрелого монаха. «А как ты назовешь этот закон, этот номоканон на нашем языке?» Голубь снова опустился у стола. Савва не смотрел на него, но чувствовал его присутствие. Он любил голубей, и птица так обрадовала его, что невольно счастливая улыбка разлилась по его лицу. И он сказал Моисею: «Закон будет называться кормчая. Он будет как корма корабля, закон, который поведет народ. Кормчая или кормчий». Моисей вдруг посерьезнел и встал. Он был доволен, что доставил пергамент для такого важного дела. Голубь испуганно упорхнул и сел на крыше, а Моисей проговорил: «Мне пора, Савва, меня тоже ждут дела». И широким, твердым шагом пошел к воротам.